И каким образом это состыкуется с тем, что ты отпускаешь меня из клана? Да прямым. Я пожал плечами. Цири, как тебе наверняка известно, наследница престола империи Нильфгаарда. Но она не спешит занять трон. Я не знаю, что ты знаешь о происходящем в ее мире, но могу сказать, что там все не очень хорошо в том плане, что не хватает хорошего управленца. И когда ты побудешь там, пообщаешься с ведьмаками и узнаешь, от чего бегает наша принцесса. Я перевел свой взгляд с Сола на Цири. Ты же понимаешь, о чем именно я? Да. Цири покивала на мои слова. Так что ты, я вновь посмотрел на Сола, не сможешь остаться в стороне и решишь помочь Цири взять власть в ее нежные ручки. А взяв эту власть, я пожал плечами. При твоем положении будет неправильно находиться в подчинении кого-то другого. Ясно. Сол вздохнул. Приемника подготовлю. Не знаю, насколько ты прав. Абсолютненько. Цири сказала это и грустно вздохнула. У нас действительно большие проблемы, так что управленец вроде тебя мог бы прийтись к месту. Но что насчет вас? Что вы планируете делать? Я пожал плечами. Свой орден наемников, так сказать, межмировой орден, который выполняет заказы. Хаем, базироваться хотите в Каэр-Мархине? Ага, если, конечно, получится отжать его у волков. Плохенько. Цири нахмурилась. Дядька Весемир мне как дед, Геральт как отец, и я бы не хотела, чтобы они оставались без дома, а это старая крепость их дом. Возможненько ты выберешь другое место. Я пожал плечами. Так я же не выгоняю их, а для 8-10 ведьмаков место в замке всегда найдется. Или ты думаешь, что после того, как мы отремонтируем эту крепость, мы не сможем претендовать на ее часть, как на свою базу? Возможненько. Весемир не будет против, но другие... Они не любят чужих. Да пофиг. Я усмехнулся. Они пересмотрят свою точку зрения, когда Рипер полазит в их геноме и немного поправит его, так чтобы они смогли иметь детей. Конечно, не всегда, но, скажем, синтезировать таблетку, которая временно будет. Это реально. Йен нависла надо мной, и я удивленно посмотрел на нее. Что? Сделать таблетку для ведьмаков? Ну, теоретически должно быть реально, даже если не таблетку, то наоборот вернуть им возможность иметь детей и сделать таблетку, которая будет полностью убирать это свойство на некоторое время, точно реально. Мне срочно нужен Рипер. Йен сорвалась с места и побежала к клановому Риперу. Что это с ней? Я удивленно посмотрел на Трис. Йен, она не всегда была такой красавицей. Когда она еще училась, она не захотела ждать и решилась на опасный ритуал, в результате которого ее внешность была полностью исправлена. Но вот, Трис пожевала губы, но потом, вздохнув, продолжила. Иметь детей она после этого не может, так что возможность вернуть утраченную функцию организма для нее как человеческая кровь для утопца. Я понятливо кивнул и задумчиво посмотрел в сторону убежавшей Йен. И на некоторое время наша небольшая полянка погрузилась в молчание. А у тебя никаких проблем нету, Хаэм? Ну, просто я тут подумал. Мы совсем не интересовались вашими проблемами. Как мне кажется, что из-за некой уверенности в том, что магия – это нечто волшебное и всемогущее, и как таковых проблем у вас быть не может, по крайней мере со здоровьем. Ну, у меня в районе солнечного сплетения ожог. Трис отвела взгляд в сторону. Я так и не нашла способа его убрать. Ну, можно удалить эту кожу и либо пересадить кожу с других участков тела, либо попробовать натянуть синтетический аналог, подобрав пигмент так, чтобы цвет совершенно не отличался от твоего естественного. А это, Трис, подожди немного, думаю, с Йен будут некоторые вопросы у нашего Рипера, дай им минут 30 и можешь сходить узнать, что к чему, ну или мы можем смотаться до Вика, но я сомневаюсь, что это будет быстрее. Спасибо. Кстати, а почему я не видел этого ожога? Ты вроде декольте любишь, иллюзия. Она убрала иллюзию, и я только и смог что покачать головой. Не думал я, что шрам будет таким большим. Впрочем, с медициной этого мира убрать его проблемой действительно быть не должно. А вот Йен, я даже представить не могу, что у нее там может быть на самом деле. Ну, с этим наша медицина точно справится. Не надо давать таких обещаний. Трис грустно усмехнулась и подсела ко мне, опустив голову мне на плечо. Честно, мне достаточно уже того, что ты, увидев ожог, не стал отводить взгляд. Обычно мужчины сильнее реагировали на это. Даже Геральт, хотя он и не так ярко, как другие. Я приобнял Трис за талию. КХМ, девочки, кажется, у нас есть конкурентка. Бикка, я же с вами уже обо всем договорилась. Трис сбросила на нее взгляд. Да знаю я, мы не против, просто так нагло. Ну, не вижу в этом ничего такого. Ладно, давайте, пока Йен отсутствует, Ацири и Сол воспользовались моментом и милуются. Эй, мы только обнимаемся. Да и вы с Трисс недалеко ушли. Да я и не против, просто надо было немного отвлечься. Кстати, ты можешь тоже заняться своим шрамом. Знаю, Сол мне уже об этом говорил, но это... Цири коснулась своего шрама под глазом. Напоминание. Напоминание о том, что нельзя быть слишком самоуверенной. Если его убрать, я могу забыть об этом и снова подставиться. Ну, дело твое, но возвращаясь к нашим баранам, а точнее к крепости Каэр-Мархин, ее надо подготовить в кратчайшие сроки, и главное подготовить погреба. Деньги у нас имеются, мы вполне можем закупить драгоценные металлы, которые в том мире обменять на местные деньги и запастись провизией, а ее потребуется очень много. Сол покивал. Сделаю. Кстати, можно поставить пару десятков осадных арбалетов, модернизировав их до многозарядных. Это все на тебе, ты главное сделай все в лучшем виде. Хорошо. Цири, смотри, не приближайся к Дэвиду. Сол шутливо пригрозил девушке пальцем, но она лишь надулась. Обидненько. Да ладно тебе, ты же видишь, сколько он красоток вокруг себя собрал. Я даже удивлен тем, что ты выбрала меня, а не его, а Йен выбрала Скорпиона. Ну, я же не собираю в свой гарем всех девушек, которых встречаю. С кем-то я остаюсь просто в дружественных отношениях, например с Цири, Йен, Бестией, Риджиной. С некоторыми предпочту больше не встречаться, например Ханака и Мистик. А последнее, что тебе сделала, не знаю, просто, что-то внутри меня шепчет, что встречаться с ней не лучшая идея. Шестое чувство. Цири уважительно покивала головой. Прислушиваться к нему, это правильно. Ага, а теперь вопрос к моим напарницам, как будем и буники штурмовать. Данные собрали, мы тогда пошли, Сол посмотрел на меня. Ага, Йен когда закончит, может открыть вам портал, но я думаю, вы с Цири захотите хотя бы еще ночь вдвоем провести, так что отправляться можешь, скажем, завтра вечером, или послезавтра. Завтра, днем. Ну, тут тебе выбирать. Главное, подготовь все и собери нужные инструменты. И потеряв интерес к Солу и Цири, которые поспешили удалиться, я перевел взгляд на Киви, Джуди и Люси. Вы данные собрали? Ага, там Мальстрём подходы охраняет, а еще на корабле есть напарник с Мышера, некто Джереми Грейсон. Тихо пройдем, думаю, в этот раз мальстримовцев трогать не будем. Бикка почесала щеку, задумчиво рассматривая карту, которую нам скинули наши раннеры. Слишком их много, точно поднимут тревогу. А там и Смышер может раньше очнуться, а с ним сражаться не очень хотелось бы. Думаешь, проникнуть и ударить в самую уязвимую точку, первым же ударом уничтожив Смышера? Ага, ну, принимается. Я кивнул мелкой, на чем наша беседа и подошла к концу. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Трис с ожогом. Глава 118. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Трис, как чародейка и как успешно осваивающая оружие в виде пистолета, осталась рядом с Киви, Люси, Джуди и Панам. Впрочем, Панам вполне могла защитить раннеров, но дополнительное усиление в виде Трис я все же девочкам придал. Мы же с Биккой шли медленным шагом по направлению к порту. Что думаешь, стоит продолжать работать с Бестией, учитывая, что она по каким-то своим причинам стала столь плотно работать с Росакой? Бикка спросила меня по нашему внутреннему каналу. А что тут думать, все уже решено. Скоро клан съезжает в мир Трис. Скорее всего, мы тоже переберемся туда. Здесь будем появляться для выполнения заказов от Бестии и Риджины. Кстати, когда клан обезопасим и будем иметь базу, до которой сами корпораты добраться не смогут, тогда можно будет и заказы против корпораций брать. Мы, конечно, и так их берем, вот сейчас с Мышера обнулим, ранее с биотехникой столкнулись, но это скорее разовые работы, а имея за спиной надежный тыл, можно будет и на постоянной основе их начать брать. Ты не ответил на мой вопрос. Бикка осуждающе покачала головой. На самом деле ответил. Будет база за спиной, можно будет из Бестии продолжить работать. Не будет базы, надо сворачивать этот контакт. Хоть отношения у нас с ней сложились вполне неплохие, но рисковать своей шеей и кланом. Я покачал головой. Ясно. Так, путь впереди чист. Рабочие ушли по домам. В порту осталась только дежурная смена. Но по расписанию никаких кораблей этой ночью не прибывает. Так что можете выдвигаться. Спасибо, наставница. Мы с Биккой двинулись вперед. Только если она решила применить заклинание невидимости, то я активировал систему оптического камуфляжа, которую сумел встроить в свой горбик. Эх, вот в такие моменты я начинаю сожалеть о том, что мой Санди экспериментальный. Нет, умом я понимаю, что без него сдох бы еще на первом заказе от Риджины, но когда на стильный черный костюм мне приходится надевать технологичный горбик, который портит весь внешний вид. Да, это бессмысленно сожалеть о подобном, особенно учитывая, в чем в наше время ходит 90% жителей Найт-Сити, но на других мне срать, а вот на мой внешний вид, да мое чувство прекрасного просто подыхает в конвульсиях. Я на мини-карте в углу обзора я видел зеленую точку, которая обозначала положение Бекки, она видела такую же точку, обозначающую мое местоположение, и благодаря этому мы могли не сталкиваться, хотя в реальности и не видели друг друга. Мы вошли. Два слова, но мы действительно вошли в порт, и пусть девочки видят это все на карте, но субординацию никто не отменял. Мы же с Биккой после моего доклада начали продвигаться дальше по порту, точнее по той его части, что была завалена контейнерами. Вот только многие из этих контейнеров были вовсе не грузовыми, точнее ими они и были, но они уже очень давно не использовались для перевозки грузов. Это были мобильные командные центры или комнаты отдыха, в которых находились либо наблюдатели, либо охрана. И это удобнее обычных стационарных точек тем, что при работе кранов эти контейнеры можно переставить на другие места. Таким образом, знать место расположения этих контейнеров неделю, а иногда и сутки назад просто бессмысленно. Прошли первую часть пути. Я отчитался перед ранершами о том, что мы миновали зону с контейнерами и оказались на пристани. Правда, тут был далеко не один кораблик, так что нам предстояло двигаться по пристани и внимательно выискивать нужный нам корабль, так как место его швартовки не было отмечено в документах порта, которые девочки взломали до того, как мы с Биккой проникли внутрь. Около 30 минут нам потребовалось для того, чтобы пройти вдоль всего причала и убедиться, что нужного корабля нет. Какого хрена? Тихоня, у меня плохая новость. Слушаю тебя, Снежинка. Умница раскопала некоторые данные. Интересующий нас корабль покинул порт 3 часа назад и встал на прикол в отдалении от порта. Погоди, хочешь сказать, что вон та точка на горизонте, это и есть интересующий нас корабль? Скорее всего, да. Снежинка произнесла это со вздохом, а я не смог ей ответить, так как на ум приходили только матерные слова. Но ведь она ни в чем не виновата, а значит и ругаться на нее или на других девушек бессмысленно. Сворачиваемся. Голос умницы прозвучал несколько виновато. Так, отставить. Умница, наставница, сейчас я пробегусь по порту и натыкаю тут щепок. Ваша задача — все взломать в кратчайшие сроки. Я понятно выражаюсь? Да. Снежинка, твоя задача — попытаться найти канал связи с Эбуники. Если он есть, то аккуратно его взломать. А нам-то что делать? Ну, взломаем мы через щепки порт, и что дальше? А дальше найдите все связи с Мальстрёмом, которые у них есть. Все контакты, номера счетов, по которым они расплачиваются. В общем, все. Я хочу, чтобы Мальстрём больше не лез в подозрительные дела, а значит, их надо хорошенько проучить. Поняли тебя, хотя это вряд ли поможет. Я знаю, ну по крайней мере возможностей по замене хрома у них станет куда как меньше. А значит, у них либо возрастут безвозвратные потери, либо они станут немного осторожнее хотя бы на время и не будут брать столь дурно пахнущие заказы. Да ты, блин, мечтатель. Голос Бекки ворвался в наш диалог. Ты же знаешь, что у меня кое-кто из родни когда-то состоял в этой банде. Так вот, авторитетно заявляю, они скорее начнут еще сильнее рисковать. Ну, значит, число мальстримовцев сильно сократится. Конечно, потом они начнут свою активность снова. Но может быть, их просто сметут за время, пока они будут ослаблены. Если мы, конечно, ослабим их достаточно сильно. Как скажешь, Тихоня. Ты босс. Киви ответила чуть позже Люси, но по их тону я слышал, что им собственно плевать, что будет с Мальстрёмом, особенно в свете рассказанных мной ранее планов. Сам же я подошел к краю причала и внимательно посмотрел на точку на горизонте. Добраться до нее в кратчайшие сроки не представлялось никакой возможности, и что-то мне подсказывает, что корабль не вернется в порт до тех пор, пока Смышер не встанет на ноги. Хорошо это или плохо? Да никак, просто выполнение конкретно этого заказа затянется на некоторое время, о чем мне и надо доложить Риджине. Пробежавшись по порту и, как и обещал, навтыкав щепок в компы, я покинул порт, оставив Бикку присматривать за обстановкой. Я наконец присел на одну из лавочек, что стояли в порту, и связался с Риджиной. Тихоня, голос звучал так, будто она дремала, ну или спала. «Привет, тут небольшая заминка вышла». «Заминка? корабль покинул порт, так что добраться до него незаметно вариантов нет. А если под водой, ты сейчас серьезно? Ты и правда думаешь, что у Эбуники нет хороших сонаров, которые могут заметить приближение пловца? Ну, если ты намекаешь на мою систему маскировки, то тут она будет бесполезна. Я, знаешь ли, не рассчитывал, когда ее собирал, на то, что мне придется подбираться к цели, плывя под водой. И что ты предлагаешь? Ждать? Хм, ну, я сейчас смотаюсь в одно место за оборудованием, и мы устроим с Мышеру ловушку. Все равно это единственное место, куда он может относительно безопасно вернуться в этом городе. Ладно, действуй. Ау, и еще. Да, скоро у банды Мальстрём будут некоторые финансовые проблемы. Если ты хочешь избавиться от них на своей территории, то, думаю, через сутки ты можешь начать действовать. Хм, учту. Эта инфа закрытая, или я могу передать ее некоторым фиксерам. Главное, не продешеви. На этот счет можешь не волноваться. Реджина усмехнулась, и связь прервалась. Так, ведьма за старшую, вишенка, в машину. Эй, я не давала согласия на такой позывной. Трисс явно была очень сильно возмущена. Это бессмысленно. Как та, у кого изначально был позывной обжора, могу дать совет. Давай. В голосе Трисс прозвучало опасение, смешанное с интересом. Покажи ему ту свою сторону, которая позволит дать тебе другое прозвище. Желательно, чтобы эта сторона его шокировала. Я, например, люблю читать бумажные книги. И что тут такого? Это для тебя это обычное дело, а в Найт-Сити? Говоря про Найт-Сити, Бикка выделила его тоном таким образом, чтобы сразу стало понятно, что она имеет в виду не только город, но и весь наш мир в целом. Это большая редкость, а уж учитывая мою внешность и взрывной характер. Ну да, это и правда несколько не сочетается с твоим образом и этим городом. Значит, надо его чем-то шокировать? Ага, а остальные как? Ну, возмущения по поводу прозвища были только у наставницы, но какие-то невразумительные, и она довольно быстро приняла его. Остальным просто повезло с прозвищами. Ясно. И да, дополню нашу книжницу, секс тут скорее всего не поможет, так как в противном случае мы все уже сменили бы прозвища. Эта Киви решила вмешаться в разговор. Эй, ты за кого меня принимаешь? За ту, что согласилась на гарем, добившись разрешения на вступление в него у всех участниц данного действа. В разговор вмешалась Джуди. Хм, я притворно задумался. Эй, а ну забудь. Забудь, я сказала. Трисс не на шутку испугалась. Ну, вообще-то я думал, чтобы присвоить всем девушкам позывные наложница 1, наложница 2 и так далее. Забудь. Хоровой возглас всех девушек заставил меня рассмеяться. И именно в этот момент я добрался до машины. Куда? Панам уже сидела за рулем и внимательно посмотрела на меня. При этом она слегка хмурилась, показывая, что мою шутку она пока что не простила. В клан, надо взять кое-какое оборудование. Поняла тебя. И я только и успел пристегнуться, как тортик 2 рванул со своего места, вдавливая меня в спинку пассажирского кресла. И пусть мне и было несколько некомфортно ехать на таких скоростях, но я все же смолчал, так как доверял панам, а нам и правда стоило добраться до клана как можно быстрее, а потом также быстро вернуться обратно. В общем, весь путь меня кидало из стороны в сторону, а панам бросала на меня недобрые взгляды, изредка делая ну совсем уж крутые виражи, в которых, это понимал даже такой дилетант в вождении, как я, не было никакой необходимости. Но при этом до клановой стоянки мы добрались в кратчайшие сроки. Так, жди, я скоро. И я тут же скрылся в нашем бегемотике, где, добравшись до оружейной комнаты, достал все снайперские винтовки, которые купил у Реджины, и именно с ними, а также с удобными ковриками я отправился обратно к машине. Это, да, будем оборудовать засаду для этого бага. Хорошо, а как же Цири? А что Цири? Ну, если ты не заметил, интенсивность открытия порталов в городе стала значительно меньше, а это может значить как то, что у дикой охоты не осталось сил на то, чтобы открывать их с такой же интенсивностью, так и то, что они каким-то образом договорились с властимущими. И учитывая слова Еринобу при вашей встрече, да, ты права, второй вариант намного более реален. Но что ты предлагаешь? Мы можем как минимум взять ее с собой. Я посмотрел на Панам и задумался. С одной стороны, ей там нечего делать, даже Трисс брать с собой было не обязательно, но она уже почти стала частью семьи, и потому я начал привлекать ее к семейному ремеслу. И она, судя по тому, что я видел, не была против этого. С другой же стороны, так мы несколько выведем из-под удара клан и сможем понять, отслеживают ли как-то ее перемещение, хотя и так понятно, что в пределах мира их поиски несколько ограничены. Иначе клановую стоянку уже бы атаковали силы разных корпораций, да тот же Еринобу не стал бы пытаться вести переговоры с нами. Хотя, может, его слова о нападении на клан для давления на меня были ложью и на самом деле они как-то выследили Цири. Блять, как много вопросов. Цири. Я связался с девушкой, которая на мой звонок ответила достаточно быстро. Слушаю, давай на стоянку, поедешь с нами. Нужна помощь? Нет, скорее нужно попытаться выяснить, по какой именно причине Эросака напала на клан. Именно чтобы надавить на меня или они как-то отследили тебя. Ясно, буду через 5 минут. Угу, и еще, когда тебя подключат к общему каналу, позывной у тебя будет принцесса. ПФ. Цири выразительно фыркнула, показав свое отношение к подобному позывному, но этим все и ограничилось, а нам оставалось немного подождать ее и отправиться обратно в порт, где меня уже заждались мои девочки. Я на бусте, там глав больше. Https bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. Https dis.sort.ggc.tabgmst. Глава 119. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Лёшки мы организовали оперативно, даже я с Биккой, хотя мы и сделали это значительно ближе к пирсу, чем остальные, по нам так и вовсе отправилась на одну из самых высоких точек порта. Обычно туда было бы невозможно добраться, но только не тогда, когда рядом есть волшебница, которая может открыть портал, прикрыв его визуальные эффекты иллюзией. И устроившись на местах, мы начали ждать. Естественно, кому-то из нас постоянно приходилось отлучаться для того, чтобы добыть еды, но в целом следующие 10 дней мы провели именно на подготовленных позициях. Трис даже начала ворчать, мол, как так, столько времени в засаде, неправильнее ли было бы использовать его для более качественной подготовки, но когда вечером совершенно обычная команда засуетилась, при этом они не получали никаких официальных запросов, а после мы обнаружили приближение корабля, именно тогда стало понятно, что засели мы не зря. У Смышера или его помощника были контакты с кем-то из рабочих, и тот просто получил прямые указания либо от них, либо от своего начальства. Указания, которые не прошли по обычным каналам связи. И подобное мы вполне могли бы пропустить, не окажись нас тут. Корабль медленно приближался к порту, а мы уже были полностью сосредоточены и ожидали. По нам даже транслировала мне и Бикке картинку с прицела ее винтовки, и то, что я видел, мне нравилось. Так как Смышер хоть и стал более внушительным, но слабое место осталось все там же, в основании шеи. А значит, снайперы вполне могут расстрелять его с расстояния. И это было хорошо, но в то же время я ощущал некое разочарование от того, что он не смог додуматься до того, как его убили, не закрыл свое слабое место, да еще и стоит сейчас точно на борту корабля, представляя из себя отличную мишень. Это же смешно. Почти так же смешно, как мальстримовцы, которые все еще пытались сделать вид, что ничего не произошло, тогда как их стали теснить по всем фронтам на территории Риджина и Вакака, да и бестия к этому благому начинанию подключилась. Средств им критически не хватало, и потому у них стали появляться безвозвратные потери. Это все мы узнали, наблюдая за происходящим по новостям в сети, и мы были более чем довольны таким поворотом, особенно если учесть, что наши счета стали куда более внушительными. Конечно, все увести у этой банды нам не удалось, но думаю, 2/3 их финансов. 5 минут до прибытия корабля. Голос Бикки заставил меня вынырнуть из размышления, и я подобрался поближе к пирсу, к которому шел корабль. Все же снайперы — это хорошо, но они не всегда могут порешать ситуацию. А нам надо в этот раз сделать все наверняка. Так что мне надо будет попасть на корабль. Могу работать. Жди. Я сказал по нам ждать. Да и остальные девушки команду работать не получали. Я выжидал, наблюдая за Смышером и не понимая, что именно меня смущает. Я уже могу попасть на корабль, просто допрыгнуть до его борта, вбив в него пальцы и таким образом поднявшись наверх, да и Смышера девочки уже могут уничтожить, но... Бабах! Очень громкий выстрел, не похожий на звук стрельбы наших винтовок, разнесся над портом, и уже спустя 5 секунд, которые мальстримовцам потребовалось на то, чтобы осмыслить произошедшее, порт наполнился движем. Голова Смышера же была взорвана выстрелом, как перезрелый арбуз, на который опустили биту. Это что сейчас было? Трис была в крайней степени шока от произошедшего. Это был кто-то еще. Так, корабль резко дернулся, Кажется, двигатели резко переключили на другой режим работы. Я на ебунике. Это опасно. А у меня есть выбор. Но с мышер же. У нас есть время подумать. Книжница, поясни им. Ты туда? Да. Я разбежался и, использовав все свои силы, оттолкнулся от пирса и полетел в сторону ебуники. И я все же долетел. Корабль был еще не так далеко, так что мне даже повезло, и я зацепился за его борт, буквально вбив в него пальцы, но сделал это достаточно высоко, чтобы не привести к течи внутри корабля. Санди уже был включен, и я тут же оттолкнулся руками вдоль борта корабля вверх и влево, чтобы в следующее мгновение зацепиться же за борт корабля и резким рывком перебросить себя на палубу, уйдя перекатом за один из контейнеров. Я на месте. Я передал девочкам, что уже нахожусь на корабле и со мной все нормально, а к борту уже подбежало несколько человек в военной форме Арасаки и с оружием наперевес. И они стали внимательно осматриваться, вот только меня там уже не было. Передайте Смышеру, что на борту появилась крыса. Услышав эти слова от одного из оперативников, я не смог сдержаться. Блять, хорошо хоть сделал это только по нашей внутренней связи. Что случилось? Смышер жив. Кажется, это была только кукла, уничтожив которую Стрелок лишь всполошил всех. Кажется, я остался с этим Баргом один на один. Возвращайся. Панам была крайне серьезна, но когда у меня еще может появиться шанс уничтожить эту железную гниду? Прости, но нет. Я покачал головой, хотя она и не могла меня сейчас видеть, а аватарка у меня была отключена. Но можешь не переживать, я не собираюсь излишне рисковать своей жизнью. В конце концов, я разведчик, а не штурмовик, так что буду действовать скрытно и с гарантией. Если ты умрешь, голос по нам не предвещал мне ничего хорошего. Мы найдем способ тебя вернуть, после чего позаботимся о том, чтобы ты больше никогда и никуда не дергался. Я вас понял, не смей умирать. Трисс решила высказаться последней. Ты еще не сделал меня своей, только говорил об этом. Так что поверь, если ты умрешь, то тебе будет очень плохо. Я усмехнулся. Все же правильные я тебе позывной дал. «Ведьма как есть, такие обещания из твоих уст пробирают от кончиков пальцев до кончиков волос». Эй, Трисс явно была возмущена моими словами, но больше ничего не сказала, я же наконец двинулся вперед, к носу корабля, решив начать первичный осмотр именно оттуда. Контейнеры, выставленные на корабле, создавали некое подобие лабиринта, которое можно было бы очень удобно держать под прицелом. Вот только в случае со мной это бесполезно, так как Санди плюс система маскировки — это просто невероятный чит. Шаг за шагом. Крайне медленно, как по мне, но невероятно быстро по сравнению с другими пассажирами этого корабля, я продвигался по его палубе, заглядывая в каждый ее уголок, и когда я убедился, что на самой палубе чисто, я решил войти во внутренние помещения надстройки. Вот только сказать проще, чем сделать, и я вскоре обнаружил, что все двери весьма надежные и, что самое главное, не имеют электронной составляющей. Только замки на винтовой основе, ну как в тех фильмах, где на двери шлюзе такое колесико, которое надо повернуть, чтобы массивный замок открылся или закрылся. Блядство. Мы отплыли достаточно далеко, я замер, услышав этот металлический голос, и слегка поморщившись стукнул себя по лбу, после чего активировал оптику в режиме рентгена и просветил стены надстройки ебуники. ХМ, на этаж выше в надстройке находилось две сигнатуры, причем одна явно принадлежала человеку, а вторая Баргу. Это ни с чем не спутать. Да, теперь снайпер не сможет работать с достаточной точностью, и уж попасть из такого калибра в голову точно не сможет. Хорошо, но я все же подожду, пока мы отплывем еще немного. Как думаешь, кто это? Ставлю на бестию, или на соло, которого она наняла. Хотя, может, и тихоня постарался, но я успел изучить данные о нем. Он обычно работает наверняка, хотя мог и переволноваться, так как заказов подобного образа у него, считай, и не было. А тот сигнал о крысе, а вот это может быть тихоня. Возможно, либо решил проверить выполнение заказа, либо, если стрелял не он, просто проверить, действительно ли я откинул хром. Я быстро осмотрелся и заметил приоткрытый иллюминатор, из которого и шел звук. И почему мы тогда тут спокойно говорим? Пусть шавки покажут, что не зря торчат на моем корабле и пригодны для чего-то еще, кроме как стучать о каждом моем шаге. Думаешь, они смогут его хотя бы найти? Насколько я знаю, Тихоня очень хорош в скрытом перемещении и выполнении заказов. После него остаются только горы трупов. В голосе собеседника Барга слышалось волнение. Вот и хорошо. Голос Смышера сочился довольством. Хорошо, да, все эти куски бесполезного мяса завязаны одной сетью, которая является разработкой Арасаки. И стоит умереть одному, как остальные тут же узнают об этом, да еще и внутри их тел скрыты бомбы, так что смерть приведет к взрыву, и наша крыса засветится. Тогда ждем, да, разговор прекратился, а я задумался о том, как же мне попасть внутрь, и выходило, что надо либо выбивать окно, либо пытаться пролезть в то окно, в котором слышался голос Смышера и его компаньона. Я еще раз осмотрел надстройку и понял, что иллюминатор, через который шел голос Смышера, единственный, вот только оптика, которую я снова включил, подсказала, что сам Борг стоит чуть в стороне от того самого иллюминатора и в том положении, из которого очень удобно его атаковать. Отойдя же немного от самой пристройки, я убедился в том, что само окошко едва открыто, а значит, мое появление будет замечено. Учитывая того епошку, который лишь немного уступал мне в скорости, можно сделать вывод, что у Смышера должно быть что-то аналогичное, а может и что-то более совершенное, так как он Борг и ему не надо заботиться о мясных составляющих своего тела. Со вздохом я отошел немного в сторону и с локтя разбил иллюминатор, после чего вставил руку внутрь и открыл замочек, чтобы открыть само окошко. Естественно, все это было проделано с включенным на полную мощность Санди. Вот только лезть внутрь я не стал и вместо этого отошел в сторону, наблюдая, как к месту происшествия тут же подскакивают охранники Арасаки. И понизив ускорение от Санди, я смог разобрать, что они там бормочут в свои рации. Крыса разбила один из иллюминаторов и открыла его, вероятнее всего он в пристройке. Рации, Карл, в век хрома, идиоты. Голос Смышера, наверное, был слышен по всему кораблю, он где-то рядом с иллюминатором. Если это тот, кто, я думаю, он бы не полез внутрь, он бы дождался более удобного момента, так что оставьте одного идиота рядом с иллюминатором, а остальным обыскать территорию. Мда, а глотка у него луженая, хотя он же чертов Борг, ему пофиг с какой громкостью кричать, но он мог бы рацией не пользоваться, просто покричать на весь корабль. Хаем, а ведь он заволновался, вон чуть сменил позицию в каюте, чтобы держать под контролем и дверь. Ты реально думаешь, что он не залез в надстройку? Хочешь правду? Я не ебу, что он там сделал, от этого уебка можно всего ожидать. Это сука из высшей лиги. Хоть заказов на такую сложность он и не брал, но сам факт того, как он работает, сам факт того, что он оценивает риски и знает, против кого не надо поднимать хвост. ХМ уже не орет, да и оценка весьма лестная, от такой легендарной личности даже расхотелось его обнулять. Ну, немного, совсем чуть-чуть, но все равно приятно слышать такое от него, все же признание меня на таком уровне многое значит, и если Бестию и Риджину я могу назвать друзьями, а еще они фиксеры, которые хотят заработать больше, то вот Смышер мой враг, от него такая характеристика не может не льстить. Со вздохом я еще раз обошел пристройку, после чего снова остановился все в том же месте. Кажется, выбора совсем нет. Впрочем, теперь это и не так рискованно, рядом с иллюминатором всего один арасаковский агент и стоит он напротив него, а рядом с ним, так что проскользнуть в открытый иллюминатор я смог без проблем. Тихоня, как ты там, умница, я думал, у нас связь прервалась, я и правда так думал, я усилок подключила, мы зашифровали канал связи, но долго болтать не стоит, ясно, я в норме, работаю, ждем. И я продолжил движение по внутренним помещениям корабля и должен признать, что они были обставлены весьма аскетично. Я то ожидал, что кто-то либо сам Смышер, либо его подельник обставит тут все весьма шикарно, ну как любит злодеи в видеоиграх. Нет, я не считаю, что нахожусь в видеоигре, но Смышер уж слишком сильно напоминает карикатурного помощника главного злодея. Ну, того дуболома, который вечно выполняет задания и вечно проигрывает. И тут не важно то, что проваленных заказов у Борга почти нет, важны сами ассоциации, которые у каждого свои. ХМ, а кто тогда главный злодей? Еринобу, как-то не дотягивает. За такими размышлениями я и добрался до помещения, в котором находился Смышер и его помощник. Я на бусте, там глав больше. HTTPS Бастыто Амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. HTTPS Дисцорд ГГЦТАБГНСТ. Эбуники. Глава 120. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Оказавшись перед той самой дверью, я замер. Да или нет? Да. Вдох-выдох. Выбора то и нет. Активирую Санди на поле и выбиваю дверь ногой, но не влетаю внутрь. Это правильное решение, так как я слышу начало очереди, но не это самое опасное, а то, что место, где я должен был бы оказаться, кинься я вперед, прорезала Катана. Сука, я думал, он их не использует. Буквально 5 секунд субъективного времени, и я вижу появившуюся в дверном проеме фигуру Смышера. Вот только я все еще не отключил систему маскировки, и она не перестала работать, хотя полностью и не скрывает меня. Сейчас я крайне сильно размазанное пятно. Вперед! Смышер двигается совсем немедленнее меня, его скорость равна моей. Так что этот поединок будет отнюдь не столь простым, как тогда, когда меня прикрывала Битка. Рывок вперед! Поднырнуть под выставленную в колющем ударе катану и нанести удар в кисть, но это ничего не дало. Чертов Борг только дернулся от моего удара и тут же попытался пнуть меня, но я чуть изменил положение тела и нога пролетела мимо меня. Когда я уже собирался ударить по нему, Смышер использовал инерцию от своего удара ногой, чтобы перейти в шаг и затем перекат, уходя из зоны моей атаки, а я вновь был вынужден рвануть, вот только не к нему. Он хоть и опасный противник, но вовсе не единственный, так что я воспользовался моментом и, проникнув в помещение, выстрелил несколько раз в сторону подельника. Вот только дольше тратить на него свое время я не мог, как и держать в руках абсолютно бесполезный при драках на таких скоростях пистолет, который достал то только чтобы не делать пару лишних шагов. Так что, отпустив пистолет, я тут же достал свои танфы и, активировав их, принял удар Смышера на блок из скрещенных энергетических лезвий. Вот только металл, из которого было сделано тело этого Борга, не спешил плавиться от термического воздействия моего оружия. Значит, надо бить в критические точки. Вот только мне известна только одна такая точка, и бить в нее будет проблематично. Пинок, сука. Хорошо, он еще меч после первого неудачного удара отбросил. И зачем только он это сделал? Впрочем, не мне жаловаться на это. Я улетаю в стену помещения. Слава синтетическим мышцам и усиленному скелету. Этот удар хоть и был чувствительным, но я все же не потерял сознание от боли, даже не отключился, так что еще в полете смог сгруппироваться, и мои ноги уперлись точно в стену, от которой я и оттолкнулся, используя все силы своих ног, нанести несколько ударов танфами по телу и конечностям. Причем если по телу я просто бил, то нанося удары по конечностям старался бить в суставы. Пусть мои танфы и не плавили металл, но несколько десятков таких ударов должны начать воздействовать на тело Борга, если не на сами суставы, то на ту электрику, которая находится внутри. Удар, отскок, удар, перекат. Именно в это превратился наш бой со Смышером. Этот Борг не мог по мне попасть, а если и попадал, то это было не критично, и я группировался еще в полете к ближайшей стене, благо они оказались достаточно. Именно в момент этой мысли я почувствовал, как мои ноги уходят в неизвестность. Они просто проломили стену, в которую я должен был упереться, и я улетел дальше, в один из контейнеров. Сгруппироваться получилось, и я все же приземлился на него. Смышер приземлился чуть позже меня и завел какую-то речь. Он ёбнулся, или... Я усмехнулся. Кажется, он принял мою остановку за отключение Санди. Сука, ну как клишированный злодей. Решил поболтать перед тем, как убить своего врага. Идиот. Бросок вперед. Я успел добраться до него и, слегка подпрыгнув, и даже нанес удар в то самое слабое место и... Сука. Я успел отпрыгнуть, смотря на то, как моя танфа не смогла пробить слой защиты. А этот козел только усмехнулся и продолжил что-то там говорить. Блять, все же либо не во всех его телах критические точки расположены одинаково, либо он провел разведку и успел что-то изменить в строении своего тела. Впрочем, последний вариант маловероятен, так как Борг – это весьма сложный механизм, и он просто так не меняется. Так что времени ему не хватило бы. Значит, остается первый вариант – уязвимые точки расположены в разных местах. Новый рывок. Прямо в пасть. Танфа врывается в рот Борга, и тот отшатывается от меня. Изо рта идет дым. Он открывается, но не может закрыться. Но никаких других последствий это не принесло. Кажется, я ошибся. Рывок Смышера. Уйти перекатом влево в последний момент, подкорректировав свой маршрут так, чтобы не свалиться с контейнера, на котором продолжался бой. Нога Смышера оказывается в том месте, где у меня совсем недавно была голова. Еще два переката, и я наконец могу встать на ноги, чтобы вновь начать атаковать суставы моего противника. Похоже, единственный шанс на победу – это добиться выхода из строя его конечностей и потом просто оторвать ему голову. Ну что же, похоже, наш бой из эпичного махача превращается в обычный поединок типа «задолбай своего противника», тогда, когда ты имеешь чуть большую подвижность просто за счет того, что противник выбрал другое направление в собственном развитии. А ведь если бы Смышер при его опыте полагался не на броню, а на подвижность, то он был бы раза в полтора-два быстрее меня и уже бы разделался с такой назойливой букашкой. А так, скачки продолжились, Я словно блоха скакал вокруг своего противника, он периодически пытался нанести по мне мощные размашистые удары. Кха! Я улетел в стену другого контейнера, и сплюнув кровь оттолкнулся от него и, падая на палубу, перекатом ушел в сторону. И ведь иногда попадает по мне. Очередной удар, и вот я наконец заметил, что его подвижность становится меньше, высота поднятия ноги перед тем, как он опустил ее на то место, где я только что прокатился, была меньше, а значит, продолжаем. Правда, в этот раз вокруг еще куча различных. Хм, если я себя недавно с блохой сравнивал, то кто же эти арасаковские выкидыши? Инфузории? Откинув мысли, я продолжил бессмысленный бой, который был вовсе не таким красивым, как обычно описывают поединки со злодеями. Я просто раз за разом наносил однотипные удары. И вот я заметил, что рука с мышью замерла на долю мгновения реального времени, но на наших сокрастях даже эта доля мгновения кажется вечностью. Так что я подскочил к нему именно со стороны замершей руки и начал наносить удары. Конечно, он попытался ударить меня ногой в бок, попытался развернуться, но за время вынужденной ограниченности в подвижности он пропустил больше 10 ударов в сустав руки. Пожалуй, именно это стало началом конца Смышера, так как в следующий раз такая заминка стоила ему же полностью вышедшей из строя руки и значительного увеличения моих возможностей. Он и сам это понимал, но продолжал сражаться, так же как и я продолжал раз за разом наносить удары по его суставам. И вот, Смышер замер, а я, оказавшись перед ним, нанес один мощный удар ногой в тело, отбрасывая его в сторону ближайшего контейнера. За время этого поединка мы человек 10 убили, причем не только я, но и сам Адам ни капли не смущался, если под его удар попадал представитель корпорации, на которую он работает, и тем более нас обоих не смущало то, что они при через несколько секунд после смерти взрывались, для нас эти пары секунд были равносильны вечности. Но замер я ненадолго, у меня даже успела проскочить мысль поболтать с ним, но я отбросил ее как идиотскую, после чего просто подошел и оторвал ему голову. Это было сделать сложно, но я все же справился с этим, буквально вырвав ее вместе с шеей из тела этого борга. Но на этом я не остановился, раз за разом я отрывал его конечности, а после протыкал их со стороны оторванного конца своей тонфой. Я банально выжигал любую электронику, которая могла там находиться, и только после того, как выжег все, я понизил ускорение и спокойно прошелся по кораблю, добивая сотрудников Арасаки. Наконец-то, я вздохнул с облегчением и отключил Санди, когда убедился в том, что больше на корабле никого нет. Так я остался в гордом одиночестве. Я отчитался девочкам о том, что со мной все в порядке, и тут же услышал облегченный вздох. «Ты не выходил на связь 29 минут». Я удивленно моргнул, после чего осмотрелся по сторонам. «Ну, бой немного затянулся». «Бой?» В голосе Панам послышалось напряжение и готовность рвать и метать. «Ага, слишком удобную позицию занял этот Смышер, так что пришлось вступать в прямое столкновение, так как способа разобраться с ним тихо и незаметно не было, да его изначально не было, если уж откровенно говорить». «В каком смысле?» «Уязвимая точка, которую поразила книжница, таковой в том теле не являлась, даже когда я засунул энергетическое лезвие Танфы ему в пасть, он все, что смог, это перестать болтать. Короче говоря, это была высокобронированная платформа с аномально высокой скоростью. Боюсь, что если бы предпочтение в ее создании отдали не бронированию, о скорости, я бы определенно проиграл». «Блять, ты издеваешься?» «Нет», я покачал головой, «он не уступал мне в скорости, разве что его высокое бронирование немного мешало ему двигаться. В общем, неважно все это, я жив, целый, готов предоставить вам работу. Думаю, придется работать, как и в самом начале, через меня. Ну, мы могли бы взять какую-то из лодок и приплыть». Джуди звучала слегка взволнованно, но в отличие от Панам, она по крайней мере не фонтанировала эмоциями, хотя в ее исполнении такие эмоции были, возможно, даже более громкими, чем то, что демонстрировала Панам. «Ну, можно, но начать работать надо как можно раньше, хотя я мог бы просто все уничтожить, но, да понимаем мы, у этой древней развалины должно быть очень много ништяков, которые останутся без хозяина, как только мы его полностью обнулим». Киви подключилась к разговору. «Именно». Я подтвердил ее слова. «Ладно, подключайся, только осторожнее и сначала позволь одной из нас взять под контроль твой хром». Киви продолжила разговор, и я тут же дал согласие на ее план. «Даю доступ». «Доступ получила». Голос Люси раздался точно в моей голове, и я усмехнулся уголком губ. «Ты там осторожнее». Да брось, я у тебя не первая, но одна из любимых, льстец. Давай уже иди к компу и подключайся. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. И не поспоришь. Я покачал головой и прошел к ближайшему компьютеру, к которому и подключился, дав возможность Люсе работать с инфой, которая на нем была. Следующие 40 минут прошли в тишине и спокойствии. Люси работала. Я просто перемещался от компа к компу, даже не приближаясь к рубке или тем комнатам, где были особо мощные компы. И вот, наконец, девочки прибыли. Мда, а знатно вы тут повеселились. Бикка осмотрелась по сторонам, увидев вмятины от ударов с мышера по контейнерам и палубе. Веселился тут только железная башка, я в основном прыгал вокруг него и старался не слишком часто попадать под его удары. Так что, я пожал плечами. Так, хватит болтать, нам надо удалить все бикапы этого козла и разобраться в данных, которые тут есть. И, честно говоря, мне надоело сидеть на покупной еде, так что я очень хочу сделать все это как можно быстрее. Я могла бы открыть телепорт в клан, и мы бы взяли немного еды, которую кто-то из нас приготовил бы. Все девушки перевели свой взгляд на меня. Эй, я тоже хочу немного тепла и заботы. Меня, между прочим, очень больно бил железный дровосек. Ну да, Эвит. Бикка состроила жалостливое личико. Ты готовишь лучше всех нас. Я немного посмотрел на ее моську. При этом остальные девушки также состроили жалостливые личики, и я сдался. Ладно, но ничего серьезного, сделаю всем пиццы и горячих бутербродов. Если, конечно, тут камбуз в рабочем состоянии, я проверю. По нам тут же рвануло в сторону пристройки, и уже через 3 минуты по внутренней связи доложила, что корабельная кухня в порядке, так что Трис пришлось открывать портал, в котором я и скрылся, пока девочки продолжили работу. Благо, от местных компов я отключился еще когда девочки только подплыли к эбунике. Мне предстояло набрать продуктов и готовить на всех. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 121. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Нашла его. Киви первой отчиталась мне о том, что она нашла тот кластер данных, в котором скрыта основная часть личности и памяти Смышера, и сделала она это через 7 часов после нашего прибытия на корабль. И все это время я, Бикка, Панам и Трис шатались по кораблю, собирая все, что может быть маломальски полезным. Впрочем, если вспомнить, что это был корабль очень старого наемника, то интересных вещей здесь было просто очень много. Оружие, причем не только современное, тут были и экспериментальные образцы. Так что можно предположить, что Смышер также подрабатывал испытателем для оружия. Впрочем, меня это не очень сильно заинтересовало, а вот древние образцы, их сейчас можно неплохо так продать. Коллекционеры различных мастей с руками оторвут их. Также на корабле было множество хрома, правда, для нас этот хром бесполезен, так как создавался он из расчета на Борга, да и продажа этого хрома. Никто за это просто не возьмется, слишком жирный след это оставит, а значит, и Арасака почти наверняка придет и вежливо-вежливо поинтересуется, а какого собственно хрена. Так что это мы просто собрали в одном месте и поставили рядом с хромом пару бочек с топливом, так чтобы когда мы решим покинуть кораблик, просто уничтожить это. Однако особое внимание привлекло вовсе не оружие и хром, а комната трофеев. И сейчас я как раз стоял напротив одного из них. И что, сможете удалить? Ты сомневаешься в наших навыках? Киви попыталась голосом показать, как для нее оскорбительно подобная мысль. Нет, я просто понимаю, что арасаковские спецы могли завязать на его личность или на еще что-то какие-то системы, из-за чего корабль просто пойдет ко дну. Это мы как раз сейчас проверяем. Чуть позже расскажу, что к чему. Ага. Когда Киви вновь погрузилась в работу, я склонил голову на бок и сделал с помощью хрома фото серебряной руки, которая лежала на специальном постаменте под стеклянным колпаком. После чего я отправил это фото бестии с одним единственным вопросом. Интересует, не знаю, как так сложилось, но звонок бестии прозвучал буквально через 5 секунд после того, как я отправил ей этот файл, и я, естественно, на него ответил. «Где ты ее нашел?» Я удивленно моргнул. «Бестия, столько экспрессии!» В моем голосе была толика насмешки, но в целом я демонстрировал удивление от подобного рода начала разговора. «А как же поздорово?» «Тихоня, заткнись, мне не до шуток!» «Где ты ее нашел?» «Так ты же сама дала мне задание через Риджину!» Я усмехнулся. «Вот я и сидел в порту, ждал, пока Эбунике вернется в порт, так как добраться до него скрытно не имел возможности. Правда, тут какой-то снайпер устранил куклу, которую Смышер поставил на палубе, так что корабль так и не доплыл до причала, но в целом он оказался достаточно близко, чтобы я смог попасть на него. «Куклу, я так понимаю, это был твой человек?» «Да», я обратилась к одной девушке, и она уже отчиталась о выполнении заказа. «Пересылаю тебе видеофайлы, которые были сняты моим хромом». «Ага». На пару минут в беседе наступила тишина, которая говорила о том, что бестия изучает видеоданные, которые я ей отправил. «Блядство, что такое?» «Да просто не верится, что ты в прямом столкновении завалил Смышера, но при этом работать все же предпочитаешь по-тихому». Я пожал плечами, что должно было отразиться на моем аватаре. «Ну так что, некая серебряная рука тебя интересует?» «Да». «Хорошо, что ты за нее хочешь?» «Не волнуйся, платить тебе за нее не придется, однако это не единственный трофей, хранящийся на посудине Смышера, и я хочу, чтобы ты занялась их реализацией». «Хм, все просто, все трофеи подписаны, и ты должна будешь найти тех, кому был дорог разумный, с которого сняли этот трофей, и продать им его. Только слишком цену не заламывай, если с человека взять нечего, то можно и просто так передать трофей». Бестия на эти мои слова фыркнула. «Какой-то ты слишком добренький. Да просто с чего заработать я найду, а карма, ее и почистить иногда можно». «Карма, ты в буддисты заделался, теперь пришла моя очередь фыркать». «Буддисты? Вовсе нет, просто не все и не всегда следует делать к своей выгоде. И, пожалуй, сейчас именно такой момент». «Ясно». По тону я понял, что ей ничего не ясно, но спорить и вызнавать мои мотивы она не собирается. А я понимал, что и так на трофеях Сабуники заработаю просто неприлично большую сумму, так что просто не видел смысла проявлять жадность. «Ладно, пришлешь руку и остальные трофеи, я позабочусь о их реализации». «Вот и договорились». Я покивал головой. «Только бестия». «Да, скажи, а ты чистое золото и серебро достать сможешь?» «Ну, смогу, а сколько надо?» В ее голосе послышалось подозрение. «Много, очень много». «Тихоня, это не ответ, сколько надо золота и серебра?» В ее голосе послышалось раздражение. «Ну скажем, я бы хотел себе пару килограммовых слитков приобрести. Слышал, золотой сейчас в районе миллиона стоит, немного больше, а серебряный, он сейчас за 55 продается. Следишь за курсом? Чтобы ты знал, бытие фиксера накладывает определенные обязательства в плане наличия информации, так что, да, я знаю о курсах и о их предполагаемых колебаниях, так что могу себе позволить зарабатывать на этом». Я усмехнулся. «Понял тебя, в общем серебряных тогда штук 10, можно больше, чтобы суммарно до 4 миллионов добить. Утоли мое любопытство, нахрена тебе столько? Хочу заняться торговлей». «ПФ, не хочешь говорить, можешь не говорить, но такой бред мог бы и не озвучивать. Будь ты хоть трижды наемником высшей лиги, тебя в торговле драгоценными металлами пережуют и не заметят». «Угу, ну так, что, достанешь?» «Достану, думаю, как раз часть оплатишь с трофеев, которые через меня будешь реализовывать. Ну, если попадется особо богатый человек, которому будет дорог этот трофей, можешь и немного заломить цену. Так что посмотрим, может еще и останется после продажи всего, что тут есть». И я отправил бестии ролик, в котором осматривал всю трофейную комнату. Она вновь выпала из разговора, а потом весело рассмеялась. «Блядь, меня все считают богатой самовлюбленной сукой, а ты сделаешь меня очень богатой самовлюбленной сукой. КХМ, я тебя так не называл». «Серьезно? Ну, может быть, в самом начале нашего знакомства у меня и проскакивали подобные мысли, но ты довольно быстро смогла убедить меня, что это все бред, и ты на самом деле милая девушка». «Я? Милая? Угу». Я покивал на вопрос, который она задала ошарашенным тоном. «Что, и встречаться со мной стал бы?» «Встречаться, возможно, и стал бы, если бы у меня не сложилось отношений с моими девочками. Мда, и тут занято. Так ты же вроде...» «А...» Изображение бестии махнуло рукой. «Там уже давно ничего нет. Ни любви, ни симпатии, только взаимное уважение и осталось, да общий ребенок. Но и он уже вырос. Ну...» Я задумчиво посмотрел в потолок трофейного помещения. «Что, есть у меня один кандидат, правда он ходок еще тот». «Ходок?» В голосе собеседницы послышалась ирония и капелька презрения к обсуждаемому мужчине. «Ну, тут два варианта, либо найдет коса на камень и вы, пару раз переспав, разбежитесь, либо ты сможешь загнать его под каблук. Интересно, судя по твоим словам, личность он сильная, раз первым ты высказал предположение о том, что может ничего и не срастись, да и думаю, мне ты не стал бы рекомендовать кого попало. Ты права, я покивал. Однако сейчас он не здесь и когда появится. Теперь я пожал плечами, как бы извиняясь и говоря, что вообще не в курсе его планов. Но если появится, я постараюсь устроить вашу встречу. Знаешь, а давай. Это было сказано таким тоном, словно она со скалы прыгает. Попытка, как говорится, не пытка. Может, хоть немного развлекусь за счет этого типа. Может быть. Ладно, ко мне тут Соло пришел. Надо объяснить ей, почему я возврат средств сделала. Та самая, да. Ну, удачи тебе. Ага. Связь прервалась, а я, наконец, начал собирать трофеи и переносить их через созданный Трисс-портал к стоянке клана. Точнее, не к стоянке, а в палатку-гараж, которая была развернута как раз на случай, если мне надо будет скрытно попасть в клан через портал. Несколько часов я таскал ништяки, пока не услышал доклад от Джуди. Ну, со Смышером покончено, также мы смогли добраться до части его счетов, тех, которые он создал в обход Росаки. Конечно, можно было бы попробовать добраться и до остальных, но взламывать корпоративный лед через удаленное соединение, особенно в нашем положении, это было бы несколько небезопасно. Вот находись мы ближе к порту и сумей через сеть корабля влезть в сеть порта и уже оттуда. Люси подключилась к беседе. Да, а так, слишком много риска, а денег мы и так более миллиарда достали. Ха, а что ты хочешь, старичок был богатый, а паранойя у него цвела и пахла, так что деньги он регулярно аккуратно выводил и под видом различных покупок переводил на другие счета, не связанные с его работодателем. Ясно, что-то случилось. Ну, я просто тут подумал, что мои потуги с продажей трофеев через бестию выглядят жалко по сравнению с подобными доходами. Конечно, я еще и часть оружия через Реджину продам, но тут хорошо, если 5 миллионов наберется суммарно, а то и вовсе будет меньше 4, и бестии еще из заначки доплачивать придется. Доплачивать? Я заказал у нее 2 килограмма золота и остальное серебром, чтобы до 4 лямов добить. Учитывая, что золотая монета, как ее там, Флорин, да, да, именно она, Трисс ответила положительно на мой вопрос, весит 3 грамма, то мы получим 666 монет за один такой слиток, это если брать чистое золото. А ведь в мире Трисс чистое золото могут получить только маги, а правители не будут так заморачиваться и очищать руду до 999 пробы, так что может рассчитывать более чем на 1000 золотых кругляшков. А уж серебряных сколько получим, мне даже считать лень. Кха, Трисс закашлялась. Что? Просто это очень много, на такие деньги можно собственную крепость построить, причем на собственном наделе, купленном в наследственное пользование. Ну, может и придется строить, нам-то откуда знать, как мои планы насчет Каэр-Мархина сложатся, так что подобные суммы иметь будет крайне необходимо. Если же планы с крепостью ведьмаков выгорят, то просто положим их в сокровищницу и будем чахнуть над златом. Девушки посмеялись, а вот я был более чем серьезен. Сумма пусть и довольно внушительная, особенно по меркам мира ведьмака, но далеко не феноменальная. Да и, я все еще сомневаюсь в необходимости лезть в тот мир, хотя планы уже построил и даже начал их реализовывать. Почему сомневаюсь? Ну так человек-зеркало, то ли демон, то ли еще кто. Хотя с другой стороны, а в этом мире угроз что ли меньше? Те же дикие и, это мне повезло с ними не столкнуться, а если бы не повезло, думаю, результат был бы схож с результатом встречи с этим демоном. Разве что с последним есть шансы на победу, так как он предпочитает игры, а вот и просто и без затей уничтожил бы меня. Короче говоря, прочь сомнения, от автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Серебряная рука. Рука Джонни Сильверхинда. Глава 122. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Несколько недель пролетело как одно мгновение.